5. Лейтенант Толкин числился в своем батальоне сверхштатным, так как все офицерские места в нем были заняты. Никаких возможностей оказаться на фронте рядом с кем-нибудь из членов ЧКБО попросту не существовало. Время игр кончилось. Великие близнецы могли теперь чувствовать себя свободными только в собственном творчестве, в своих мечтах. И когда Смит писал Толкину, что все же пытается помочь выбить ему место в одном с ним батальоне, это тоже оставалось мечтой. К сожалению или к счастью, сказать трудно. Сам Смит перевелся в 19-й батальон ланкаширских стрелков. Сформирован этот батальон был из обыкновенных рабочих, всю жизнь разрабатывавших угольные пласты в восточной части Ланкашира, зато офицеры там в большинстве были выпускниками Оксфорда. Армейские традиции постепенно видоизменялись, прорастали новыми, необычными. Уж слишком много скуки и страха наваливалось на солдат и офицеров на позициях. Долгие дни в окопах, без каких-либо заметных событий. Затем судорожные попытки изменить линию фронта, кровавые атаки, артиллерийские дуэли. Любая весточка извне завораживала. Получив новые стихи от Толкина, Кристофер Уайзман писал со своего корабля. Он служил на флоте. «Просто не знаю, откуда ты берешь эти удивительные слова». Стихотворение «Два древа» он назвал лучшим из всего, что прочел за последние годы. Он даже пытался сочинить музыку к этим стихам, хотя обстановка этому никак не соответствовала. Кристофер Уайзман и Смит почти одновременно писали Толкину об испытываемом ими на фронте необычном и, как они утверждали, не столь уж приятном ощущении взросления. «Не знаю», — пытался шутить Уайзман, — «может, это связано с активно растущими усами?» Эдит оставалась в деревне Грейт Хейвуд, неподалеку от лагеря, в котором располагался батальон лейтенанта Джона Толкина. Но в воскресенье 4 июня 1916 года батальон этот срочно отбыл в Лондон, а оттуда во Францию. Военный период жизни писателя прекрасно описан в книге Хэмфри Карпентера, кстати, авторизованной самим Толкином. Так что есть смысл привести долгую цитату из нее. «Пусть читатели простят нас за это или поблагодарят».